кулацкой комнате накрыт стол. Гости пируют, хвалят хорошо приготовленное мясо. За столом мула, староста, аминат. Гости желают благоденствия хозяину. Позвали Магомеда. Он говорит о том, что ему нравится аминат. Неожиданно появляется Индрис. Все удивляются его приезду. До каникул еще далеко. Сосед Ялберт приглашает гостей к себе, где можно посидеть в более свободной обстановке, так как мула не разрешает пить спиртное. С отцом остается Индрис. Мула спрашивает у него, почему он приехал не в каникулы, как делал раньше. Индрис отвечает, что будет работать учителем, но без зарплаты. Мула не понимает такое решение сына, ведь он затратил деньги на его образование. Индрис мнется и боится сказать отцу, что стал революционером. Мать обнимает, ласкает сына, а отец считает, что он болен, советует ему обратиться к врачам. Индрис просит отца и других гостей, чтобы они никому не говорили о его прибытии. Тем более, что к нему приехал его соратник Юсуп. Центральный комитет партии, в котором состоят Индрис и Юсуп, арестован. Поэтому Юсуп, опасаясь ареста, сбежал домой. Индрис дает ему поручение съездить в город и привезти оттуда листовки. Затем наедине остаются Магомед и Аминат. Они любят друг друга, но Аминат убегает, когда в комнату входит Индрис. Он упрекает Магомеда, напоминая ему, что в юности они мечтали вместе помогать народу, посвятить ему свои жизни, а теперь старший брат стал офицером и забыл о прошлых разговорах. Вскоре мула узнает, что Магомед хочет жениться на Аминат. Требует большой калым от ее семьи, говорит об этом Индрису, но тот не соглашается с отцом. Тогда Магомед решает украсть невесту. Индрис обещает помочь ему. Вдруг появляется пристав со стражниками. Они собираются арестовать Индриса, который обращается к залу. «Когда же настанет время, что мы уничтожим кровную месть, калым, всю эту тьму невежества и предрассудков? Когда ингуши поймут, что им нужна новая власть?» Староста и стражники пытаются арестовать Индриса, но ему на помощь спешат Юсуп и односельчане. Они очищают сцену от стражников, и в этот момент сидящая в зале Тася вздрагивает, так как слышит выстрел. За ним второй, третий. Падает штукатурка с потолка. В зале царит невероятный шум. Зрители выражают свою радость криками и даже выстрелами в потолок. Юсуп перекрывает шум в зале громким голосом: «Ингуши, вы теперь свободны, как и весь народ!» Магомед срывает с себя погоны и обнимает брата. Они снова вместе, как и в юные годы. На поклон выходят артисты, авторы пьесы. Булгаков смущен. Он рад успеху, но чувствует, что смазана концовка, что зрители не поняли его мысли о том, что между братьями и вообще народом не должно быть гражданской войны. Но зал продолжает неистовствовать. За кулисами артисты устраивают банкет за счет авторов. Туземный отдел Наробраза отвалил им за эту пьесу громадную сумму — 200 тысяч рублей. Тася смотрит на возбужденных артистов, вспоминает мечту Миши о больших залах в крупных городах, и ей представляется такой зал в Москве, наполненный самой утонченной публикой. Она не может только установить время, когда это будет, какая пьеса будет играться, напрягает все ангельские силы и догадывается, что это будет не скоро. и вместо автора на сцене появятся его портреты.